Глава вторая. Руслан. Больше всего на свете я ненавижу, когда трезвонит по ночам. Такое чувство, что я должен, нет, просто обязан 24 часа в сутки не спать, не есть, ни в коем случае не отдыхать, а решать чужие вопросы. У них же проблемы. Задрали. Хоть телефон на ночь выключай. Еще и приключения нажил на темной дороге. В больницу не хочу, куда хочу, не знаю. И нахрена оно мне сдалось, скажите на милость? Какого черта я терплю девицу, которую вижу впервые в жизни? Конечно, на нее смотреть страшно. Видать, кто-то нехило приложился к девчонке. Хотя мне-то какое до всего этого дело? Я готов отвезти в больницу и даже оплатить лечение, но на этом все. Все. Да. Отвечаю грозно на звонок, хотя делать этого ой как не хочется. Девчонка, кажется, напряглась. «С чего вдруг?» — спрашивается. «Мне вот совсем не хочется сейчас разбираться в бабских закидонах, тем более что я планирую ее высадить на ближайшем перекрестке». «Русланчик, милый, выручай!» — вопит мужской голос на другом конце провода. «У меня трындец, какие проблемы!» «Назови мне хоть одну причину, Сеня». Я кривлюсь, так как чужие вопли, а уж чужие проблемы мне сейчас и даром не нужны. Тем более от этого толстого Борова, который, кстати, еще со старым долгом не рассчитался. «Почему я?» Намеренно делаю паузу, глядя на часы. «Должен в 9 вечера все бросить и решать твои проблемы». «Там такие бабки, Руслан, что...» «Слушай сюда». Я снова грозно рычу, правда, краем уха, слышу негромкий скулёж рядом. Даже голову поворачиваю в сторону. Точно напугал, потому что девчонка съежилась. Смотрит круглыми глазами на меня и тихонечко поскуливает. «Короче, сам решай свои проблемы». Понижаю тональность, а то ведь напугал малышку. «И через 3 дня жду тебя с моим долгом». Иными словами, нахрен пошел. И Сеня понимает с полуслова. Хотя, может, и не понимает. Вызов я сбрасываю, не желая и дальше слушать истерику толстяка. Мерзкий тип. Но ведь выбирать-то не приходится, с кем работать. Да и долги Арсений Владимирович всегда вовремя отдавал. Ни разу проблем не возникало. Кроме последнего раза. Вроде бизнес с партнером поделить не могут. Исключительно слухи, но я даже вникать не собираюсь. «Меня зовут Злата». Девчонка первой прерывает затянувшуюся молчаливую паузу, отвечая на вопрос, который я не задавал. «Спасибо, что помогли». Я тупо пялился на нее, хотя в темном салоне что можно путного рассмотреть? Молодая, я бы даже сказал, слишком. Еще на улице заметил, что длинные вьющиеся волосы цвета... Короче, блондинка. В описании внешности, а уж тем более цвета волос, я точно не силен. Этого счастья мне только до полного набора неприятностей не хватало. И так проблем выше крыши. Теперь вот нянькой на полставки стал для малолетней пиглицы. «Так куда ехать, Руслан Андреевич?» Снова подал голос водитель, отвлекая меня от лицезрения незнакомки. «Злата, значит. Ну, пусть будет так. Мне-то, в принципе, какая разница, как ее зовут?» Только вот внутренний голос настойчиво твердил: «Избавься от девчонки, иначе наживешь себе кучу неприятностей». И я послушался, так как привык интуиции доверять. Сколько раз родимая меня спасала от проблем. Исключений я, в принципе, делать не любил. «Так где тебя высадить, Злата?» Намеренно выделил с легкой усмешкой имя девчонки, чуть подавшись вперед. Как ни странно, но именно сейчас вся эта ситуация меня слегка забавляла. «Господи, это точно со мной происходит?» Вообще-то я собирался выпить в баре пару стаканчиков, девочку на ночь снять. так как вечер свободный выдался, и уж никак не разгадывать чужие загадки. «Где-нибудь», — вздохнула малышка, увидев приближающиеся огни города. «Интуиция интуицией, только вот какая-то хрень, гордо именуемая совестью, вдруг резво проснулась. Надо же! Столько времени дрыхла без задних ног, а тут прямо свербит в одном месте. Документы у тебя с собой? Я все же надеялся на последний шанс, что сейчас услышу положительный ответ. На крайняк сниму номер в гостинице на пару дней, пусть девчонка отлежится, а дальше сама решает свои проблемы. Только вот нифига у меня не вышло». «Нет», — замотала головой моя спутница и снова застонала, держась рукой за бок. «Покажи». Кивнул, только вот малышка почему-то замерла. Даже шевелиться перестала. Но сегодня мое ангельское терпение лопнуло, как мыльный пузырь. Одним резким движением оторвал ее руку, задрал кофточку и офигел, что называется. Даже в темном салоне виден огромный синяк. Это ж на каких отморозков Злата нарвалась. «Домой, Миша», — скомандовал водителю, убирая руку. «Без остановок». Девчонка снова дернулась, хотя, может, мне просто показалось. Только тоненький голосок подтвердил мои догадки, вроде как строго приказывая: «Нет, высадите меня!» И даже дернула за ручку, но дверь оказалась заблокированной. Сейчас, кажется, истерика начнется, потому что все к этому движется. И снова один и тот же вопрос: «А нахрена оно мне надо?» Только рука сама потянулась к девчонке, пальцы впились в подбородок, и я заставил ее повернуть голову в мою сторону. «Не суетись, девочка». Пауза, на протяжении которой мы смотрели друг другу в глаза. «Я не кусаюсь». Для начала бы понять, куда я вляпался. Чувствую, мой временный благородный порыв еще мне аукнется.